Глава 30. Поцелуй. Забрав у Медведева свои запасные ключи, открываю сам дверь. Из комнаты детский смех. Аленка поет вместе с Женькой свою смешную песню. «Не так, не так!» Верещит она, перебивая его. «Хорошо бы сделать так, вжик!» Задорно вскрикивает. «Срезать все кудряшки! На макушке красный мак, а вокруг...» «Букашки!» Дразнит ее Женька. «Ромашки!» Хохочет она. «На телефоне включи!» Он послушно включает нужную песню, и они снова поют. «Выздоровела? Вот и славно!» Улыбаясь, раздеваюсь. В груди порхает все и тревожно сжимается, потому что это все иллюзия, которая может растаять в любое мгновение. Но какая реальная, черт возьми, что я почти верю в то, что она данность, которую никто не посмеет теперь разрушить. Иду в ванную, чтобы помыть руки. Дверь на кухню приоткрыта. Оттуда голос Кошкиной. «Мамочка, да все хорошо. Не нужно прилетать. Не волнуйся. Я уже в порядке. О нас заботятся». Притормаживаю. «Кто-кто?» Вздыхает кошка. «Так вышло, что Айдаров». Пауза. «Да». С досадой. «Я знаю, я помню. Нет, не простила, конечно. Но так уж вышло». «Да, так уж вышло, что ты, кошка, родила нашу айдаровскую копию». «Юра? А что Юра?» Расстроенно продолжает она разговор. «Нет, предложение в силе. Но, мам, что-то я не могу. Мне кажется, зря я его обнадежила. Пока мы только работали, я была очарована его профессионализмом, его увлеченностью нашей общей темой, и это затмевало другую сторону. Но при любой попытке сблизиться с ним как с мужчиной, у меня полный ступор, да и не вижу я его отцом для Аленки». «Еще не хватало. У Аленки есть отец, Кошкина. За это я буду биться насмерть». «Что не так? Да все, мам!» Жалобно. «Он как будто с другой планеты. Я не могу поймать с ним одну волну, как только мы снимаем статусы. Он такой упоротый, что даже не идентифицирует флирт. У него, как в аптеке, все взвешено, посчитано, распланировано на 3 года вперед. И я ни разу не слышала, как он смеется, мам. Он меня даже ни разу не поцеловал. А ты помнишь, как давно я вообще с мужчиной целовалась? Нет? Вот и я не помню. Как я должна принять его предложение? А если мы совершенно несовместимы, вы... Ну, ты понимаешь?» «Несовместимы. Тут даже пробовать нет смысла. Яна в постели хулиганка, провокатор и игривая кошка. А этот поди только по расписанию. Не целовал? Охренеть не встать!» «Я уже почти искренне люблю этого идиота». «Нет, я не собираюсь пускать в свою жизнь льва. Нет». «Но он догадался, конечно же, про Аленку. Не знаю я, что делать, мам». «Ну почему?» Вздыхает. «Он вообще молодец. Заботился о ней, пока я была в больнице. Она в нем души не чает». «Мамочка, да я понимаю. Юра достойный, надежный, но он такой... Нет, не нравится мне одиночкой». Сердито. «Ну что я могу поделать? Да, вот такая я избирательная». «Нет, Айдаров не лучше», — хныкает она. «Ты все правильно говоришь. Юра — это Европа, карьера и... Да, надежный тыл. Айдаров — снова короткий роман. Хорошо, я попробую присмотреться. Самой поцеловать? Ну, я не знаю. Сомнением. Но представить с ним Аленку на одной территории невозможно. В его мире дети не предусмотрены. Он не понимает, что с ними делать. Что? В смысле оставить ее тебе? Ты что, мам? Карьера мне, конечно, дорога, но не до такой же степени. Сейчас? Сейчас у Льва. Ой, не кричи ради бога. Да знаю я. Юра в курсе. Достаточно, по-моему, пиара от мамы этому лившицу. Вы, уважаемая теща, не правы. Пару раз стучу в дверь, открываю, складываю руки на груди, подпирая плечом косяк. Добрый вечер. Перезвоню. Скидывает. Добрый вечер. Как Женька? Не слишком утомил? Часа два, как порываюсь вызвать экзорцистов. Ты бы покрестил его, что ли? Ухмыляется. Поднимаю со стола яблоко. Выставить? Откусываю от него. Да ты что? У мальчишки сотрясение. А если ему плохо станет, а рядом не будет никого? Я его валерьянкой напоила. Обожаю тебя. От всех болезней валерьянка. Настоящая кошка. Все болезни от нервов? Пожимает она плечами. Брат поел? Поел. И даже умудрился накормить Аленку. Отлично. Правда, они разбили тебе чашку? Всего-то? Окна целые, на том спасибо. Ужинать будешь? В комнате грохот. Мы округляем испуганно глаза. Но Аленка смеется. Открываю дверь. В кухню залетает перепуганный Гавр. «Э, Айдаров, все нормально!» — кричу Женьке. «Все отлично!» — тянет он оперным тенором в ответ. «Поверим на слово. Закрываю». Гаврюха, видимо, не найдя более надежного укрытия, запрыгивает на руки к Марьяне. «О!» — зажмуривается она, сжимаясь. «Крыс!» «Просто погладь его!» Брезгливо водит пальцем по макушке настороженного суриката. «Ладно, сиди уж, крысеныш!» Непреодолимо тянет к ней. Подхожу ближе и, вставая рядом у окна, слепо смотрю в темноту. «Ян!» «Что?» «А можно я тебя поцелую?» «А?» «Клянусь, мы об этом сразу же забудем и никогда не будем обсуждать этот момент. Это ничего не будет значить с твоей стороны. Пожалуйста!» Срывается мой голос. Растерянно замирает. Мой пульс учащается, шкалит, глушит. Что бы она сейчас ни сказала, я не в состоянии услышать. Но я сдохну сейчас, если не сделаю этого. Уверенно подхватывая под подбородок, я впиваюсь в губы любимой женщины, губы, которыми грезил, болел, желал. Которые все время пытался почувствовать, целуя чужие. Не зря, потому что это оно! То самое ощущение бьется сейчас в моей груди, ради которого я на все... Жадно сминаю их, врываясь в теплый рот, тону в чувствах от родного вкуса. Надо остановиться. Надо. Вот сейчас. Еще мгновение. Притормаживаю, ласково поглаживая ее губы своими. «Спасибо!» Задыхаясь, хрипло шепчу я. Не моргая, шокированно смотрит мне в глаза. На мягких коленях вылетаю из кухни. «Как-то так!»